проснется лес от птицы пенья, а вместе с ним и я проснусь и наблюдаю с упоением все то, что знаю наизусть. Как эти маленькие ножки ступают нежно по траве, а рядом с ними трется кошка, клубком катаясь на земле. Так безграничен этот хохот, что сил мне дает опять услышать сладкий уху шепот. Хочу тебя скорее обнять. Мне в радость каждую минуту быть рядом, медленно дышать. И крепко так сжимаешь руку, чтобы ее не отпускать. Тихой поступью назад ты идешь в цветущий сад. За тобой не убежать. И никто не виноват, что твой детский добрый взгляд так умеет убеждать. Небесный свет кристально чистый нам освещает этот путь, безмерно радостный, игристый, где не наступит больше грусть. И с упоением надежды я буду лучшим для тебя, слегка смешным, хорошим, нежным, тепло и радости даря. Когда немного повзрослеешь, дорогу новую найдешь, пожнешь ростки, которые сама посеешь, и вкус победы обретешь. Но в моем сердце, как и раньше, ребенком будешь навсегда, который просто станет старше и покоряет берега. Ступью назад ты идешь в цветущий сад. За тобой не убежать. И никто не виноват, что твой детский добрый взгляд так умеет убеждать.